столиц Фудзи. Так назвал японский художник Хокусай свою серию цветных гравюр, которая в конце XIX века произвела сенсацию в Европе. Именно их жанровая новизна побудила таких искателей, как Ван Гог и Матисс, бросить вызов академическим канонам и сделать шаг от реализма к импрессионизму. За чистое небо над Токио, чтобы видеть столиц Фудзи, не менее 100 раз в году. Под таким девизом вот уже 40 лет выступают японские борцы против промышленного загрязнения окружающей среды. Их упорные самоотверженные усилия уже дали результаты, которыми страна восходящего солнца вправе гордиться. Токио, пожалуй, единственная из мировых столиц, которая соседствует с самой высокой в этой стране вершиной. И притом с одним из активных вулканов. Во время извержения в 1707 году город, расположенный в 120 километрах от Фудзи, был сплошь засыпан 15-сантиметровым слоем пепла из ее кратера. Но у японцев, чья национальная религия в сущности представляет собой культ природы, их самая красивая гора почитается как божество. 5 миллионов человек ежегодно совершают паломничество к ее подножью. А в сезон восхождений, которые разрешены в июле и августе, до 5000 людей разного возраста ежедневно встречают рассвет на ее вершине. Еще одна примета всенародной любви к национальной святыне – 240 географических названий с общим началом «фудзими». Последний из этих трех слогов означает «смотреть». Так что речь идет то ли о перевале или о склоне, то ли о мысе или бухте, то ли о селении или повороте дороги, откуда можно смотреть на Фудзи. Такие излюбленные точки издавна есть и в Токио. Несмотря на переменчивую погоду, идеальный конус Фудзи традиционно радовал жителей японской столицы хотя бы дважды в неделю, то есть примерно 100 раз в год. Возможно, именно это и побудило Хокусая назвать свою прославленную серию цветных гравюр «Столиц Фудзи». И вот как раз в 60-х годах, когда я работал в Японии, дым заводских труб и автомобильный чат настолько обволокли Токио, что любимый горожанами силуэт Священной горы стал появляться перед их глазами вдвое реже обычного. А за весь 1965 год Фудзи была видна всего 22 дня. Народу пришлось расплачиваться за послевоенный промышленный бум, ведь всего за 10 лет 1955-1965 годы потребление энергии в Японии утроилось. Страна начала строить гигантские танкеры и возить ими горючее с Ближнего Востока. А тамошняя нефть выделяет при сгорании не только углекислоту, но и двуокись серы, образующую густой смог. Помню, порой даже в полдень мне приходилось включать противотуманные фары, а регулировщики на перекрестках одевали кислородные маски. Жителям японской столицы не нужны какие-либо приборы, чтобы судить о загрязненности воздуха. Если Фудзи видна реже, чем обычно, значит, дело плохо. Помню, как в середине 60-х на выборах губернатора Токио впервые за послевоенные годы победил представитель левой оппозиции профессор Минобе. Большинство голосов ему обеспечил лозунг «За чистое небо над Токио, чтобы видеть 100 лиц Фудзи не менее 100 раз в году». Минобе обещал добиться этого через 3 года. Но принятый по его настоянию закон об ответственности предпринимателей за чрезмерные выбросы в атмосферу уже через пару лет позволил токийцам любоваться Священной горой столь же часто, как прежде. Десятилетия спустя нормы выбросов были еще более ужесточены, и бизнес с пониманием пошел на необходимые для этого расходы. За 70-е и 80-е годы японская промышленность сумела увеличить объемы производства на 122%, сократив при этом загрязнение воздушного бассейна двуокисью серы на 82%, что является наилучшим показателем для индустриальных стран. Японцы первыми ощутили негативные побочные последствия промышленного бума и первыми же доказали возможность эффективно устранять их. Жители Токио по-прежнему могут, как и их предки, любоваться красотой горы Фудзи 100 раз в году. И будь жив великий Хокусай, он бы порадовался за них.